он прямиком вел их в преисподнюю. Как стало возможным, чтобы они узрели в нем своего Спасителя? Не так давно она высказала эти мысли своей ближайшей подруге Ренате фон Тигаль, и Рената сказала: у немцев в крови идолопоклонство, и не следует об этом забывать. На это Райнхард, муж Ренаты, с сожалением заметил: Гитлера надо было остановить давным-давно. Западный альянс смог это сделать, но не сделал. А теперь, боюсь, слишком поздно для нас и для них. Курт фон Виттинген, также присутствовавший при разговоре тот вечер, закруглил мысль. Англичане, французы и американцы не сумели до конца понять один принципиальный факт. Нацисты рвались к власти не из-за ситуации в экономике. Им была нужна власть ради власти. И вот теперь они у власти, не так ли? Безраздельно господствуют. Урсула, паника охватила ее, но спустя несколько мгновений Урсула взяла себя в руки. Что ей было делать? Что им всем было делать? Продолжать идти, вот и все. Это был единственный ответ. Альтернативы не было. «Идти сквозь каждый день», — сказала она себе, — «я буду идти и идти сквозь каждый день». Она подняла голову и окинула взглядом комнату. Как естественно все в ней было. Это успокаивало. Ее спальня была по-настоящему красива. Такая гармония цветов, сочетание всех оттенков зеленого в глянцевом штофе, которым обиты стены, в гординах, обивки стульев и кушетки. Мебель французская, тонко подобранный антиквариат в ее любимом стиле Людовика XVI. Там и сям взгляд останавливали изящнейшие вещицы, собранные ей за много лет или полученные в наследство. Шкатулки из розового кварца, акварельные миниатюры, старинные фарфоровые табакерки, вазы и блюда, мейсонские статуэтки и фотографии самых любимых друзей и родных в обрамлении серебряных кружев. Повсюду стояли вазы со свежими цветами из оранжереи, источавшими нежные ароматы и радовавшими глаз свежестью красок, смягченных в этот час светом хрустальных, задрапированных розовым шелком ламп. Особое великолепие спальни придавали картины. Поблуждав, ее взор остановился на Ренуаре, и она привычно, как всегда, залюбовалась его работой, в который раз благоговея перед великим художником. Как изумительно выглядели эти полотна на фоне бледно-зеленых стен. На двух были изображены обнаженные натурщицы, на одной портрет матери с двумя дочерьми, а еще на одной сад в летний день. У Урсулы просто дух захватывал от этих цветовых оттенков. Ракушечно-розовый и жемчужный переходили в глубокий розовый, ярко-желтый, из мягких пастельных тонов синего и зеленого, царственно-желтый. Все творения были пронизаны светом, излучали тепло и чувственность, и видеть их было истинным наслаждением. Эти полотна были частью Вестхеймовской коллекции, начало которой положил еще дед Зигмунда Фридрих в конце XIX века, вскоре после исторической выставки импрессионистов в 1874 году в Париже, и Урсула сочла за честь, что картину отвели место у нее в доме. Тягостно вздохнув, она вернулась к действительности. Она знала, что Зигмунд достаточно давно вернулся из банка, успел переодеться и поджидает ее внизу. Ей пора поторопиться. Сам, будучи пунктуальным, он не любил тех, кто медлит. Она подошла к туалетному столу с венецианским зеркалом, стоявшему в простенке между окнами, вознесенными к высокому потолку, и раскрыла черную шкатулку кожаного тиснения с ювелирными украшениями. Машинально, легко и небрежно она надела простенькие бриллиантовые сережки,